Глава 32. О взаимоотношении полов. Ночь прошла беспокойно. Борис все время хныкал. Андрюша, который попросил, чтобы мужчины жили в одной комнате, в конце концов поменялся с отцом местами. Аленка каждый раз подбегала к матери, теребила ее за руку и спрашивала. «Мама, а вдруг он заболел?» «Не заболел он. Мать ему нужна», — выдохнула под конец Роксана. Не хотелось плохо при детях говорить о полюбовнице. Да не сдержалась. Оставить годовалого малыша, пусть даже с таким отцом, как Крис, она бы не рискнула. В этом возрасте ему мамка нужна. Но работу никто не отменял. Бывший взял неделю отпуска. А потом что? Надо няньку искать. Или ясли. В срочном порядке. «Крис, а ее-то родители чего?» — спросила она, глядя, как он кормит Бориса с ложечки кашей. «А чего ее родители? Мать в другом городе живет. У нее другая семья». И Зойка не очень-то нужна была ей, но отец. Так рак у него, лечится. Говорят, есть надежда. Понятно. Яблоко от яблони. А Василиса? Она же на пенсию собиралась. Мать Зойку терпеть не может. Так не с Зойкой же сидеть-то, а с внуком. Ладно, если что, поговори с моей. Она давно за чужими детишками присматривает. Как на пенсию вышла, так и подалась в няньке. Только давай договоримся так. Без благотворительности. Для мамы это был дополнительный заработок. Хоть 5 копеек, да положи ей. «Я уже и сам думал», — Крис вздохнул. «Боялся, что ты обидишься». «Ага. С Борисом заявиться не боялся, а мать в няньке нанять застеснялся». «Крис, я тебя как облупленного знаю». Она стояла перед зеркалом, собиралась на работу. Подкрасила губы, нанесла тени, шоколадной тушью оформила ресницы. Тональник с пудрой скрыли темные круги под глазами. «Я бы и не заявился, да Аленка с Андрюшей уговорили. Хорошие они у нас с тобой». «Смотри-ка! На дяденьку под 40-ушник лет деточки влияние оказали». Прыснула в ладошку. «Ладно, мне на работу, а ты пока дома сидишь, поищи лучше размен. Нечего с Борисом по чужим углам мыкаться». «Так Зойка. Кукушка она, а не Зойка». И захлопнула за собой дверь. Спускалась по лестнице. Дома некогда было обдумывать. Она прекрасно понимала, хочется ей или нет, но сейчас ответственность за малыша легла и на нее, хотя бы потому, что не может она, пусть и чужого, но ни в чем не повинного ребенка оттолкнуть. Зверь и тот чужого детеныша не кинет. Зойка-то привезла сына в Крым и сразу оттуда свинтила к своему заграничному жениху. Уже месяц как там. «Ладно, эту проблему оставим решать папашке. Подключимся, если никак», — рассудила женщина и откинула золотые пряди назад. Внизу перед дверью из подъезда остановилась, выдохнула. Вышла заранее, потому что планировала на общественном транспорте добираться. Машину из гаража не выгнала. Забыла у Николая ключи забрать. Увольняться, не увольняться. Вот в чем вопрос. Около подъезда стоял служебный автомобиль. Стало быть, Николай опять поменял маршрут. Понял, что разошлись, как в море корабли? Стало обидно. Сама же бросила, сама и обиделась. Чисто женская логика. «Роксана Александровна, Николай Михайлович сказал, что вас заберет из вашего офиса. Куда едем?» «Персональный водитель — это не просто должность. Это великая должность. Туда берут только проверенных. Функций у персонального водителя больше, чем у секретаря. Он первый хранитель секретов. Лучше других знает расписание начальника. Именно он купит в том самом ларьке тот самый букет для той самой женщины, а коньяк для товарища в проверенной винной лавке. Именно он, как верный страж, будет дожидаться руководства и, в зависимости от степени выпитого, отвезет его куда следует. Он же и охранник, и советчик. Именно он лихо рулит как на машине класса люкс, так и на драндулете, готовом рассыпаться на первой же кочке. Он мастер на все руки. Подчас именно его советы кладутся в основу решений. Он — связь руководства с народом. Не смотрите свысока на персональных водителей. Это великая сила». «К себе», — ответила она, хотя машина и так ехала в направлении ее департамента. «Понедельник, утро, все активные, жаждут свершения великих дел». Практически с порога она увидела кипу бумаг, которые следовало подписать, разрешить, отправить в корзину. Один за другим ручейком потекли к ней подчиненные. В районе обеда пришлось собрать летучку. Дверь в кабинет распахнулась без предварительного стука. На пороге возник сам Девяткин-младший. «Роксана Александровна, нам попозже зайти?» — спросили сотрудники и переглянулись между собой. То, что эти двое встречаются, не обсуждал только ленивый. «Нет, мы не закончили», — ответила она. Подняла строгие глаза на застывшего в дверях. «Николай Михайлович, я освобожусь минут через 20. Подождите меня, пожалуйста, в приемной». Аплодисменты. Не стушевалась под его пристальным взглядом. Не залезла под стол, не покраснела, не запнулась ни разу. Строго, четко, по-деловому. Отрезала. «Вон отсюда и не смей являться без стука. Ай да женщина!» «Извините за вторжение». «Ну, он-то тоже себя не на помойке нашел. Роксана Александровна, я через 20 минут буду ждать вас в машине. Нас срочно ждут на объекте. Всего доброго». Закрыл дверь с достоинством. Как сказал бы классик, ай да сукин сын. Да, они друг друга стоят. Летучка закончилась раньше. Подчиненные вышли. Она достала косметичку, подправила макияж. Настроилась сыграть главную роль перед чересчур любознательными зрителями. А что они будут, сомневаться не приходилось. Можно даже не проверять. Весть разлетелась по всем каналам связи. Осталось только крупными буквами на небе вывести. «Битва гигантов! Встреча рыжей и наследника корпорации! Делайте ставки, господа!» Но на выходе опять разочарование. Николай приехал на служебной машине. Сам сидел впереди, а Роксане пришлось размещаться в задних рядах. Зрители обманулись в своих ожиданиях и теперь покидали места. Аншлаг сорвался. Ехали молча. Николай листал какие-то бумаги, а она смотрела в окно. «Сережа, проедь через Западную, пожалуйста», — попросил водителя. Машина свернула на перекрестке и остановилась недалеко от цветочного магазина. «Поскучайте, я скоро», — бросил Николай и пошел в бутик. Нет, все было именно так, как хотела она. Он ее оставил. Отношения чисто формальные. Почему же тогда так обидно? Уже нашел себе новую кралю, за цветочками побежал. Роксана подергала за ручку. До объекта намеревалась добраться на транспорте или вызвать такси. Но дверь оказалась заблокирована. «Сергей, разблокируйте, пожалуйста, дверь», — вежливо попросила женщина. Водитель по привычке, свойственный всем, кто проводит много времени за рулем, не поворачивая головы, а глядя на собеседника в зеркало, лениво с ухмылочкой произнес. «Шеф не велел». «Не поняла. Что значит «шеф не велел»? Я хочу выйти, воздухом подышать». «Дышите», — сказал Сергей и спустил слегка окно. «Хотя в машине воздух чище, через фильтры проходит». «Откройте немедленно дверь!» И она стала яростно дергать за ручку. «Имейте в виду, машина служебная, я за ее ремонт платить не буду, вам счет пришлю». У нее от его наглости аж в забу дыхание сперло. В этот момент дверь распахнулась, и если бы не подошедший Николай, женщина рухнула бы прямо на асфальт. «Что за бунт на корабле? Попытка побега?» — усмехнулся он. «Держи, со вчерашнего дня тебя дожидаются». И он вручил ей плетеную корзину с шикарным букетом, а сам вернулся на свое место. «Поехали», — отдал указание водителю. Повернулся к пассажирке на заднем сиденье. «Если надумаешь выбрасывать, хочу напомнить, что зеленые отходы утилизируются отдельно от драгметаллов». «Каких драгметаллов?» — ошарашенно спросила она. Сейчас в ней боролось желание зашвырнуть в него этой корзиной и полюбоваться еще немного. «Николай Михайлович», — подбородок подрагивал, слова срывались, — «вы меня вынуждаете подать заявление на увольнение». «Сережа, ты не помнишь, кажется, у нас 2 недели полагается на отработку? Я думаю, что этого срока хватит». «Не знаю, но должно хватить. Обычно получаса более чем достаточно». «Вы о чем?» «Для тех, кто не знает, что такое единственная женщина в мужском коллективе, мужчины, пользуясь своим численным преимуществом, обожают доводить лиц женского пола до легкого покраснения щек. Делают они это не со зла, а так, из баловства. Дамочки же либо быстро ориентируются, либо принимают правила игры и сами начинают вгонять мужчин но не в легкое покраснение, а в глубокий румянец. «Так беременных женщин по закону нельзя уволить?» Николай повернулся к ней лицом. Ему было интересно наблюдать за ее реакцией. «А кто у нас тут беременный? Ты, что ли?» Роксана относилась ко второй категории женщин, которые быстро учатся. Настолько быстро, что мужчины начинают даже жалеть, что сами же их и спровоцировали. Но обычно, когда обе стороны не уступают друг другу в языкастости, между ними серьезных перепалок не бывает. Мужчины, перегибая палку, начинают просить прощения. Женщины, по своему стойкому убеждению, палку не перегибают никогда. «Нет, Роксана, ты». «Я? И давно?» Напряжение стало спадать. «Скоро будешь. Я постараюсь». «Ну-ну, попробуй. Я тогда тебе конец-то на пятаки порубаю. Я не угрожаю. Так, предупреждаю». «Николай Михайлович, она ведет. Счет 2-1». Засмеялся Сергей. Машина проехала проходную. На объекте уже находилось начальство. «Роксана, скажи Сергею, куда цветы доставить? Не будешь же ты с ними здесь ходить?» «А почему бы и нет? Чего мне стесняться?» «Так от зависти тебя женщины комьями забросают». Он уже открыл ее дверь и подал руку. «Сергей, завези букет ко мне домой. Мужу отдашь». Забыла добавить «бывшему». Не остался в долгу мужчина. «Руку давай. Здесь для женских ножек асфальт не выложили». Но она гордо отклонила его руку. Спустила ногу. Спасибо быстрой реакции Девяткина-младшего. Сцена получилась самая, что ни на есть, та. Роксана припала к груди Николая. Ожидавшие их люди замолчали. Все взоры были устремлены только на этих двоих. «Извините, оступилась», — пробормотала женщина. Густо покраснела. Девяткин-старший кинул на нее заинтересованный взгляд. Потом перевел на племянника. «Давайте быстрее. Только вас двоих ждем». Они поднялись на участок. О том, что корпорация строит сама себе корпуса, Роксана знала, но не видела. Первый раз она находилась на таком строительстве. «Роксана Александровна, ваше подразделение впоследствии переедет сюда. Вы уже вникли в процессы. Давайте посмотрим, какие корректировки можно внести, чтобы потом не разбирать стены. Речь идет не об основных цехах, так как они планируются в зависимости от использования оборудования, а о вспомогательных помещениях». Анатолий Николаевич шагал крупно. Остальные еле за ним поспевали. Они останавливались то в одном месте, то в другом, обсуждали, спорили. Она чувствовала себя при деле. Да, это то, что ей нравится. На объекте проторчали почти до темноты. Она стояла на недостроенном крыльце и выглядывала дорогу. Мужчины оказались умнее. Они почти все были в сапогах. «Роксана Александровна, позвольте полюбопытствовать. А почему вы в машине сапоги не переобули? Или Девяткин забыл их взять?» «Сапоги?» Она растерянно посмотрела вокруг. «А мне никто не сказал про них?» «А ты мне не дала?» усмехнулся Николай. «Хватайся за шею, донесу до машины». Но гордость и глупость — две отличительные черты женского характера. Глупость не в плане дурочка. Но женщины обожают совершать несуразные поступки на зло мужчине. И поэтому она подняла голову и с усмешкой на устах пошла по направлению предполагаемой тропинки. Позади воцарилась тишина. Женщина повернула голову назад. На нее безотрывно смотрело несколько человек. «Что-то не так?» — спросила она. «Но это зависит от того, куда ты направляешься. Проходная с машинами вообще-то там». И Девяткин-младший указал на противоположное направление. «А ты пошла к строительной технике». Она растерянно посмотрела туда, обратно. И, поняв, в какое глупое положение попала, почему-то не рассердилась, а громко рассмеялась, представив, как выглядит со стороны. «Но чего вы над женщиной издеваетесь?» — прогремел Девяткин-старший. «Николай Михайлович, вот женишься, отольются кошки-мышки на слезки. Попомни мое. Роксана Александровна, не двигайтесь, а то я сейчас в грязи испачкаетесь. Эй, а вы чего там стоите? Интересный спектакль?» — крикнул он кому-то, кто находился около строительной техники. «Давайте сюда тележку. Вывозить будем ценного кадра». «Этот ценный кадр, между прочим», — вставил свои 5 копеек Николай. «Уволиться надумала». «Уволиться, значит», — пробасил опять шеф. «Ну, пусть тогда стоит, пока не передумает». Темнота сгущалась. По грязи в темноте топать на каблуках небезопасно. Женщина не видела, что к ней уже с другой стороны подъезжала небольшая грузоподъемная машинка. Она сняла туфли и... «Вот что за женщины пошли!» Восхищенно снова воскликнул директор корпорации. «Роксана Александровна, простите меня, старого дурня, за неудачную шутку. Стойте, подъемник уже подъехал». «Вставай, не бойся!» — крикнул кто-то сзади. Из кабины высунулось чумазое, белозубое лицо рабочего. Он подал ей руку, помог подняться и повез прямо к парковке. «Колька, если она уволится, я тебе яйца самолично оторву. Понял?» — тихо спросил шеф, он же по совместительству дядя. «Вы сговорились, что ли? А наконец порубать вы, яйца оторвать. Что у вас происходит?» «Не знаю. Как там Димка?» «Димка свалил. Да ты не переживай. Вспомни себя молодым». Тоже на женщин заглядывался. Они же сочные, как зрелые фрукты, не то что эти, тонкие да звонкие. Каждому возрасту свое полагается. Смотри, чтобы матери не знали.